Перед входом в процедурную стояла очередь больных. Все были в страхе. Какой-то незнакомый врач сидел там. Нам уже были известны такие контрольные налеты с одноминутным осмотром и кратким распоряжением выписать немедленно. Я пришел в отчаянье, когда Максик в белом халате забежал в палату, скользнул глазами по ряду коек и показал на меня пальцем на осмотр. Слезы выступили у меня на глазах. Зачем не оставляют меня в покое? Макс Альбертович, я смотрел на него умоляюще. Я хотел ему сказать, что одной недели мне мало, что ноги еще не держат меня. Но Максик торопливо повернулся, сделал вид, что не слышит, и ушел. Я с горечью подумал: предатели, трусы. Больные выходили по очереди в коридор, а я лежал. Чем позже, тем лучше, думал я, а вдруг забудет про меня. Но Карахан, наш туркменский ликпом, подошел ко мне и строго напомнил: «Марголин, вставайте, ведь вам уже было сказано». В процедурной незнакомый врач, которого я до того и в глаза не видел, в присутствии начальника санчасти, человека вольного и мало понимавшего в медицине, велел мне раздеться и начал записывать. «Цинга», — диктовал он, — «крайнее истощение, ороговение кожи, сердце расширено на 2 пальца, шумы верхушки правого легкого, плеврит был, пишите, что был, мокрый, сухой, пишите, мокрый, что, язва желудка, превосходно, зрение, близорукость, 11 диоптрий, частые головные боли, пишите, все пишите, дистрофия, пеллагра, фурункулез. Макс Альбертович, а чего бы еще написать?» Я видел, что этому человеку можно жаловаться. Следует жаловаться, стоит жаловаться. И я раскрыл рот и вылил свою душу. Я писал ему свое состояние с такими подробностями, что и камень бы расстроился. Я видел, что сегодня меня еще не выбросят из больницы. Сегодня, во всяком случае, нет. Я ушел и прилег на койку. Я был очень далек от мысли, что в эту минуту решается моя судьба. Незаметно я впал в сон. Заснул я рабочим 3-й категории, облегченный труд, а проснулся инвалидом 2-й группы. Меня актировали. Невероятное головокружительное известие порхало по всей палате, передавалось от койки к койке. Все с завистью смотрели на меня. Ликпом Карахан Шалахаев первый поздравил меня, но я не поверил, пока сам Максик не пришел, сел на край койки и сказал, потирая руки: «Ну-с, товарищ Марголин, мы вас актировали. Кончены трудовые подвиги. Вы довольны?» Был ли я доволен? Я обезумел от счастья. Я не знал, что со мной делается. Это был мой самый светлый праздник в лагере. Актировка больше, чем инвалидность второй группы. Актировать заключенного значит официально подтвердить, что он не только не пригоден к физическому труду, но и не может восстановить своего здоровья в лагерных условиях. Эта формулировка «в лагерных условиях» очень важна. В нормальных условиях он еще может восстановить свою трудоспособность, но в лагере санчасть складывает оружие. В 1943 году на основании актировки освободили много инвалидов. Этот документ давал формальное основание для моего освобождения. Мое положение в лагере менялось радикально. И эта смена пришла неожиданно. Я был ошеломлен. Еще несколько дней назад Моргунов гонял меня как собаку, и моя очевидная слабость только раздражала всех окружавших меня. То, что я был доведен до инвалидного состояния, само по себе было недостаточно. Если бы не интервенция Максика, который стационировал меня и потом подсунул заезжему гостю, если бы не протекция и личное знакомство, я продолжал бы ходить на работу, как другие, которые не были в лучшем состоянии, чем я, и которых актировали за 2 недели до смерти. В стационаре я помогал вести отчетность. Карахан повел меня в процедурную, усадил за столик, дал перо и чернила. И я переписал в 2 экземплярах 15 актов, 15 документов актировки, среди которых был и мой собственный. Забавно было то, что этот документ, который равнялся для меня спасению жизни в последнюю минуту, был мистификацией. 24 болезни выписали мне в этом документе, потому что если бы просто написали правду, что спустя 2,5 года пребывания в лагере я больше не в состоянии стоять на ногах, этого было бы недостаточно. Последующие дни я провел в радостном возбуждении, в праздничном тумане. Прежде всего было ясно, что на основании актировки оставят меня лежать в стационаре продолжительное время. Документы актировки были отправлены на утверждение в Ерцево. Там половина из них потерялась, в том числе и мой собственный. До конца года поэтому меня еще 2 раза вызывали на переосвидетельствование. Всякий раз спасал меня мой внешний вид. Седая голова в 42 года, исключительно худоба, жалкое бессилие и измождение. Власть нарядчика кончилась надо мною со дня актировки. С того времени я работал только добровольно и по своему желанию, чтобы не умереть с голоду на инвалидском пайке. Самочувствие мое поднялось. Лагерник, которого не имеют права, выгнать каждое утро на работу по усмотрению администрации, продолжает быть ЗК, но наполовину он уже вне лагеря. Он уже не лагерник в специфическом, каторжном смысле этого слова, означающем рабский труд. Он может выбрать, может бросить работу, которая ему слишком тяжела, и не работать совсем, если предпочитает голодную смерть. В первые дни после актировки я, как счастливый ребенок, лежал, улыбаясь всему свету и примиренный со всеми. Я не получил религиозного воспитания и до лагеря никогда не беспокоил Бога своими молитвами. В лагере, где моя судьба превратилась в игрушку стихии и случайности, я впервые ощутил потребность выразить словом упрямую веру в чудо спасения, в мировой разум, незримо присутствующий за мировой бессмыслицей. Тогда я научился кончать свой день словами: «Боже, выведи меня из грязи и верни на родину». Но только сейчас я почувствовал, что этот счастливый исход становится действительно возможным. У меня была потребность поделиться с кем-нибудь своим счастьем. Я написал письмо в Палестину, письмо домой, жене, заадресовав его своим собственным именем, доктор Юлиус Марголин. В ту минуту, когда я кончал его, вошел в палату уполномоченный и увидел издалека, что я что-то пишу. Это было вечером. Тусклая электрическая лампочка горела против моей койки, и я не заметил недоброго гостя. Он подошел ко мне, отобрал письмо, произвел обыск в моей тумбочке и нашел неизменные вопросы ленинизма Сталина. Внутри лежала фотография сына. Единственное, что у меня еще осталось от прошлой жизни. Он забрал и фотографию. В другое время я бы очень огорчился, но теперь ничто не могло меня омрачить и вывести из состояния блаженного счастья. Слава Богу, я был инвалидом.